Мади сказала, что как только кончит диссертацию, мы заведем второго ребенка. «Слушай меня», — сказал Сандер. «Если хочешь знать, ты сам напортачил». «Да? Каким образом?» «Потому что сам с претензиями и женился на бабе с претензиями. Каждый интеллектуал по-своему мудак. Вы на свои же вопросы не знаете ответа. Хотя ты как раз не безнадежен, Моше. А именно, ну, ты не прохиндей, как вся ваша университетская бражка. Ты менш. На что годятся эти гребаные умники? За благородное дело берется темный мужик, вроде меня. Ну, пусть у себя в конторе они держат портрет Лернида Хенда. Ельские пижоны, только искать концы в Трамбул-парке или пугать дристунов в Дирфилде или вступаться за того же Томпкинса. Сандер гордился успехом в деле негра Томпкинса, почтового служащего своего подзащитного. Примечание. Лернид Хенд, 1872-1961 годы, американский юрист, член Верховного суда. С Томпкинсом понятно. Хотели разделаться, потому что он негр, сказал герцог, но, увы, он еще и пьяница, ты сам говорил. И стоял вопрос о его соответствии. «Забудь, что ты сейчас сказал», — велел ему Сандер. «Этим могут злоупотребить. Не болтай о том, что тебе сказали конфиденциально. Там стоял вопрос о законности. Белые служащие что, не пьют, что ли?» «Сомневаюсь». «Сандер, Беатрис, какой кошмар. Опять развод. Опять на улице в мои-то годы. Но не могу взять в толк и все. Да это в сущности та же смерть». «Ша-ша, ну не надо этих слов», — сказал Сандер. «Малышку жалко, а ты выкарабкаешься». «Когда ты говорил, а я соглашался, что мне не след оставаться одному. Может, одному-то мне и следовало побыть», — писал герцог. «Слушай, я все устрою», — убеждал его Сандер. «Из этого говна ты у меня выйдешь огурчиком. Все предоставь мне, ладно? Ну, ты мне доверяешь? Или думаешь, я хитрю с тобой?» Надо было взять комнату в университетском общежитии. «Тебя нельзя предоставить самому себе. Это не для тебя. Ты человек, менш. И тебе насрали в душу. А ведь разумение у тебя, как у моего 10-летнего Шелдона. Вот я и хочу от всего этого избавиться. Не хочу быть жертвой. Ненавижу эту роль», — сказал Мозес. Химмельштайн сидел в кресле с подголовником, вывалив брюшко на поджатые ноги. У него влажные, свежеогуречного цвета глаза, красивые ресницы. Страшные ногти отполированы. Маникюр он делает в Палмерхаус. «Да, умная сука», — сказал он. «Дьявольски привлекательная. Умеет принимать решения. Сказано, отрезано, а? Какая воля. Да, таких поискать. Ну, сначала-то она тебя любила, Мозес», — сказала Беатрис. Она говорит медленно, очень медленно. Такая у нее манера. Темно-карие глаза лежат в кратерах глазниц. губы розовые, жаркие.